Глава 20. Николаева посмотрела мне прямо в глаза. «Виола, попросите свою знакомую не разглашать эту информацию. Олег с Аллой будут шокированы, Елизавета Гавриловна расстроится, что внутренние дела семьи выставили на показ. Пожалуйста, пусть репортер не вмешивается в нашу жизнь. Мы еще не похоронили Катю, тело пока не отдают. Нам всем очень тяжело». Мне стало стыдно за свое вранье. «Я постараюсь убедить Елену оставить вас в покое, но есть кое-что еще. Корреспондент выяснила, что Катя хотела тайно уехать из дома, даже сняла квартиру в другом городе». Николаева от удивления приоткрыла рот. «Боже, это неправда! С какой стати Катюше убегать? Да и зачем?» «Ваша младшая дочь сказала одной подруге, что скоро ее семья станет эпицентром громкого скандала, поэтому она хочет покинуть гидрозавод, прежде чем стартуют неприятности», — пояснила я. Нина прижала ладони к щекам. «Бред, бред, бред! У Катерины не было в городе подруг. Она уродилась в отца, а Геннадий со всеми поддерживал хорошие отношения, но душу никому не открывал. Даже я не знала, что у него на уме. А Катя в придачу получила еще и гневливость бабушки по линии отца. О покойных плохо не говорят, но Галина Константиновна взрывалась гранатой. Могла такую чушь нести». «Погодите», — остановила я хозяйку. «А вас наняли няней, потому что у Геннадия не было родни, способной помочь с детьми. А оказывается, была бабушка?» Нина Анатольевна прикусила язык, поняв, что проговорилась. А я быстро добавила, чтобы помочь ей выйти из неловкого положения. «Это тоже журналистка выяснила, она очень дотошная». Николаева отвела взгляд в сторону. «У свекрови был плохой характер, и Галина Константиновна конфликтовала с Тамарой, злилась на нее за рождение троих детей, кричала. Только дура производит на свет толпу погодков. А еще она требовала от сына гиперзаботы, придумывала себе болезни, заставляла Геннадия сидеть около своей постели. В конце концов, тот не выдержал и разругался с мамашей. Когда Тамара погибла, бабушка категорически отказалась воспитывать внуков, но все же помирилась с сыном, стала часто к нему заходить. Мне няня от старухи доставалась по полной, вечно мной недовольная, она читала мне нравоучения. А когда мы с Геной расписались, свекровь словно с цепи сорвалась, примчалась к сыну, начала орать. «Ты сошел с ума, посадил себе на шею нищету, неумеху, немедленно разведись!» Муж попытался мать приструнить, но куда там. Галина Константиновна наш сервиз переколотила, а уходя пожелала мне, чтоб ты сдохла, как Тамарка, проклинаю тебя. Гена покраснел и налетел на мать. Убирайся отсюда и больше не приходи. И представляете, что свекровь учудила? Написала в милицию заявление, якобы я, чтобы выйти замуж за Николаева, убила Тамару. Как вам это, а? Слава богу, у людей из отделения хватило ума задуть скандал. Меня вызвал следователь, показал телегу, посочувствовал. Нина Анатольевна, к вам ни малейших претензий нет. Тамара Юрьевна умерла из-за травм, полученных в ДТП. Я вашу семью прекрасно знаю. Понимаю, что дочь Елизаветы Гавриловны и Анатолия Сергеевича на преступление не способна. Но Галина Константиновна не успокоится. Может, вам уехать подальше от свекрови? Николаева сложила руки на коленях. «Вот так, кирпичик к кирпичику и сложилось. Аллергия Олега, невозможность находиться рядом с матерью мужа. И тут как раз моей маме предложили должность в Нижнегорске. Там был нужен начальник отдела здравоохранения. Мама поговорила с местным начальством, и все так здорово уладилось. Геннадию нашлось место в университете. Мы поселились в гидрозаводе, потому что тут дешево продавался отличный земельный участок. Началась у нас счастливая жизнь. Олежек перестал постоянно чихать, супруг написал докторскую, построили особняк. У нас нет тайн, кроме той, что связана с рождением детей. Семья Николаевых никому не причинила вреда. Катюша никак не могла бросить семью, я представить себе не могу, о каком скандале она говорила. Журналистка что-то напутала». Я встала и извинилась за неприятный разговор. «Ну что вы, Виола», — бросилась ко мне Нина Анатольевна. Вы совершенно правильно поступили. Пожалуйста, поговорите с корреспонденткой. Как вы сказали, ее зовут?» «Лена», — повторила я. «А фамилия?» «Иванова», — соврала я. «Нет ничего плохого в желании воспитать детей мужа, стать им родной матерью. Если появится статья, меня никто не осудит», — прошептала Нина Анатольевна. «Но Олег и Алла обидятся, что им раньше не сообщили правду». «Я сумею убедить Елену не публиковать материал», — пообещала я. «Спокойной ночи, еще раз простите за беспокойство. Пойду к себе». Я сделала шаг к двери, и тут из коридора раздался звон. «Господи!» — испугалась Нина Анатольевна, открыв дверь. «Что случилось? О, вазочка со столика упала. Давно хотела стул подальше от лестницы поставить. На него несколько раз Олег натыкался, но всегда успевал вазу схватить, а сегодня, видно, не получилось. Завтра бабушка рассердится, она терпеть не может, когда что-то в доме ломается». «Навряд ли до нее донесся шум», — предположила я. «Ведь ее спальня в противоположном конце коридора. Давайте помогу быстренько замести осколки, а вось никто не заметит исчезновения вазы». «Элла, Виктор, Алла, точно они не вспомнят, а мама мигом пустой столик увидит. Виола, дорогая, умоляю, не говорите ей, что Олежек ее кокнул». «Не видела, кто толкнул столик, только слышала звон», — улыбнулась я. «Преступнику удалось скрыться незамеченным. А почему вы решили, что это сделал ваш сын? Вероятно, это Элла, Алла или Виктор? Ваза была дорогой и памятной для Елизаветы Гавриловны?» «Совсем нет», — возразила Нина. «Даже не помню, кто и когда ее подарил. Дело, собственно, не в ней. Доктор посадил Олежика на строгую диету, у сына проблема с поджелудочной. Но как заставить взрослого мужчину ограничивать себя в еде? За ужином он ест мало, а потом, когда все заснут, крадется в кухню. Свет в коридоре не зажигает, хочет остаться незамеченным, но я его уже пару раз у холодильника ловила. Мальчику запрещены сливочное масло, сыр, белый хлеб, и уж точно нельзя даже смотреть на бекон. По-хорошему, когда в доме не совсем здоровый человек, чтобы его не искушать, лучше эти продукты вообще не покупать. Однако Алла и Катя злятся, если гастрономию не находят. Мама тоже любит бутерброды. Но Олега она нещадно за нарушение диеты ругает. Если у него боли начинаются, сердится. Сам виноват. Силы воли нет, опять объелся запрещенным. Аленький цветочек, а не мужик. Бабушка его затюкала, а сообразит, что тот сегодня поздним вечером к холодильнику пошел, запинает совсем. Сейчас точно Олег на стол наскочит, больше некому, остальные спят. Виола, пожалуйста, ни словечко моей маме. Завтра утром скажу ей, что сама вазочку разбила, пусть лучше на меня нападет. Олежек у нас излишне эмоциональный, а у него первые съемки в роли режиссера-постановщика, ему нельзя нервничать. Врать нехорошо, но не такая уж это громадная ложь, правда?» Я пообещала не выдавать Олега и пошла вниз по лестнице. Миновала площадку между первым и вторым этажом, наступила на очередную ступеньку, поскользнулась, упала, и дальнейший путь проделала, сидя на пятой точке. «Боже, что случилось?» Шепотом осведомилась хозяйка, перегнувшись через перила. «Виола, вы в порядке?» «Прекрасно себя чувствую», — прокряхтела я, вставая. «Просто шлепнулась». «Ужас!» — всполошилась она. «Вам нужна мазь от ушибов. Сейчас вниз сбегу, свет зажгу, в аптечке поищу». «Ни в коем случае ничего мне не надо», — возразила я, потирая ноющую часть тела. «Разбудите домашних. Придется им объяснять, почему я ночью к вам поднималась. Мне совсем не больно». «Спокойной ночи», — прошептала Николаева. «И вам добрых снов», — пожелала я и медленно двинулась по коридору. Но вдруг ощутила, что ноги разъезжаются, и плюхнулась на паркет. Согласитесь, странно, ни с того ни с сего рухнуть два раза подряд, причем не на улице зимой в гололед, а летом да еще в доме. Прежде чем подняться, я ощупала пол вокруг себя и попала рукой во что-то скользкое, масляное. Осторожно встав на ноги, я доковыляла до своей спальни, зажгла свет, сняла тапочки и увидела, что их подошвы испачканы специфически пахнущей жидкостью. Она же обнаружилась сзади на джинсах. Я вымыла руки, натянула летние брюки, вышла в коридор и, включив в айфоне фонарик, начала осматриваться. На паркете обнаружилась цепочка круглых следов, идущих из холла. Я сделала их фото и переместилась в прихожую. Там были те же пятна. Пришлось накинуть дождевик и выйти во двор. Ливень прекратился, я постояла на крыльце, спустилась на дорожку, обогнула особняк и увидела единственное окно на фасаде, в котором горел свет. Именно к нему снаружи вела длинная железная лестница с удобными перилами и широкими ступенями. Я подошла к ней, принялась осматривать нижние ступеньки, заметила кое-где красные волокна. Затем мой взгляд переместился на стоящий около стены оранжевый механизм, из-под которого выливалась темная лужица машинного масла. Сразу вспомнилось, как вчера, когда неожиданно погас свет. Алла начала недовольно ворчать, возмущаться, почему генератор плохо работает. Нина Анатольевна пояснила, что нужна какая-то деталь, ее в ремонтной мастерской нет, пришлось заказывать. И тут к общей радости люстра снова вспыхнула. Я присела на корточки, осторожно обмакнула один палец в темно-коричневую субстанцию, поднесла его к носу. Пахло точь-в-точь, как от моих испачканных джинсов и тапок, а еще чуть правее масляного озера было немного черной земли и валялось несколько коротких темно-синих трубочек для коктейля. Я взяла одну в руку и удивилась. Это была вовсе не пластиковая трубочка, а стебелек какого-то растения. Я сфотографировала его айфоном, вернулась к себе и отправила Платонову снимки следов, найденных в коридоре, присовокупив к ним слова. «Перешли Жене и спроси, похоже это на отпечатки женских ступней», а еще сбросила ему изображение синих трубочек. Минут через 10 на экране телефона высветилась фамилия Платонов. «Ну!» — воскликнула я. «Женя считает, что оттиск очень похож на тот, что оставляет человек, наступивший в какую-то жидкость, предположительно масляную, а потом идущий по паркету в гольфах, подследниках, чулках, носках и так далее», — сказал Андрей. «А синие стебли от какого растения?» «Евгений такие впервые видит», — ответил Платонов. «Очень заинтересовался, велел тебе аккуратно собрать их, положить в вымытую и высушенную пластмассовую коробочку с крышкой, а завтра отдать ему. Ботаника конёк Жени. Его задело, что сходу он не смог определить, что ты нарыла». «Ладно, сделаю», — пообещала я. «У меня есть нужная упаковка». «А теперь объясни, что там у вас происходит», — потребовал Андрей. Я рассказала другу о посещении Нины Анатольевны. «Ничего интересного», — резюмировал он. «Когда я вошла в ее спальню, там было открыто окно», — продолжала я. «Николаева, трясясь от холода, кинулась закрывать раму. Странно распахивать окно в непогоду. Ветер задул в комнату капли дождя, Николаева потом долго куталась в шаль, пытаясь согреться, сказала: «Моя мама обожает слякоть, а я люблю тепло». «Даже те, кто в восторге от жары, не хотят спать в духоте», — перебил меня Платонов. Хозяйка решила на ночь проветрить комнату. «Да слушай до конца», — попросила я. Нина Анатольевна не сразу меня впустила. Сначала пошла за халатом, я ждала за дверью. Потом любезно пригласила меня внутрь, а сама поспешила к окошку. Когда наша беседа завершилась, из коридора раздался звон. Оказалось, что со столика у лестницы свалилась ваза. Потом я пошла вниз и упала один раз на ступенях, а второй в коридоре первого этажа. «Ну и говори, наконец, в чем дело», — потребовал Платонов. «Такие ты торопыга», — упрекнула я его. «Думаю, в момент, когда я постучала в дверь, у Николаевой в спальне находился некто, и она не хотела, чтобы я встретилась с этим человеком. Попросила меня подождать за створкой, а таинственный незнакомец вылез в окно, спустился по наружной лестнице, наступил носками в лужу масла, вытекшего из сломанного генератора, пробежал по мокрой дорожке, наследил на паркете, на ступеньках и стоял в коридоре у двери Нины Анатольевны, чтобы подслушать непредназначенный для него разговор. Когда я собралась уйти, этот человек, чтобы не столкнуться со мной, поспешил к лестнице, но носки у него были в масле, ноги разъехались, вот он и схватился за столик, чтобы не упасть, уронил вазу и удрал. В особняке 3 этажа таинственный посетитель Николаевой мог спуститься в столовую, кухню, гостиную, затаиться в кладовке, туалете, спрятаться в бане. Или драпанул на самый верх. Там в мансарде расположены постирочная, гардеробная, гладильная комнаты, чулан, в котором хранится постельное белье. Странно, что у них хозблок под крышей», — удивился Андрей. «Обычно его в цоколе размещают». «В доме Николаевых подвал отсутствует. Здание вообще необычное. Вспомни про квартиру Геннадия Петровича с отдельным входом из сада и лестницу, ведущую к окну Нины Анатольевны», — отметила я. «Дело за малым. Надо узнать, кто бегает по дому в одних красных носках, и сообразить, по какой причине этот человек не хотел столкнуться со мной. В доме посторонних нет, значит, к Нине Анатольевне могли заглянуть Элла, Алла, Виктор, Олег». «Или Елизавета Гавриловна», — добавил Платонов. «Бабушку можно исключить», — возразила я. «В 90 лет из окна второго этажа по лестнице скакать не станешь». «Старуха бодра, выглядит максимум на 65», — заспорил Платонов. «Ладно», — сдалась я. «Приму твое абсурдное предположение, что старуха способна на каскадерские трюки, к сведению. А теперь объясни, зачем скрывать от меня встречу с кем-либо из родственников? Ну, зашла мать после полуночи в комнату дочери, или, допустим, Алла заглянула, и что? Обычная ситуация. По какой причине гость спешно удрал?»